не стал снабжать его исповедями ортодоксальных раввинов, перешедших в христианскую веру. К пирожкам прилагались фотографии этих раввинов в меховых шапках, бородатых. Громадные отчеса этих людей, в особенности их губы, лезущие из вспененных бород, словно источали безумие, и герцог решил, что пора выбираться из занесенного снегом коттеджа. При такой жизни он не ручался и за собственный рассудок, тем более после смерти тестя. Тот чудился ему постоянно, встречался в лесу, поджидал его дома, за столом или в туалете, совсем как живой. Игнорируя раввинов, герцог сделал ошибку. Священник тем паче вознамерился выкрестить его, и каждый божий день заводил теологический диспут, пока не вернулась Дейзи. Печальная, с ясными глазами, в основном уходившая в молчание, в глухую оборону. Но какая-никакая жена, а главное сын. Пришла оттепель, самое милое время для снежных баб, они с Марко обставили ими всю подъездную дорожку. Антрацитовые глазки сверкали даже при звездах. В весенней ночной темени пронзительно кричали тетерева, и вместе с окружением стало отогреваться и его сердце. Ушли налитые кровью и одиночеством зимние закаты, и не так уж они плохи теперь, когда он их пережил. «Выживание», — писал он. «Потом разбираться, что к чему. Потом вносить положительный смысл». Личная ответственность за историю как свойство западной культуры, возрастающая от Старого и Нового Заветов, мысль о постоянном совершенствовании человеческой жизни на Земле. Что, как не это, объяснит смешную одержимость герцога? «Господи, я спешил ратоборствовать за Твое святое дело, но сбивался с пути и на поле брани не поспел». Через все это он тоже прошел. Если не почему-либо еще, то из-за множества осадивших его болезней приведенный отрывок не удовлетворял его. Поглядывая с умеренной для Нью-Йорка высоты на обедненное многолюдие, муравьями облепившее его дымчатое стекло, закутанное в помятую рубашку, прихлебывая остывший кофе, отставленный от ежедневного труда во имя великих свершений, хотя и не было у него сейчас уверенности в своем призвании, герцог снова и снова тянул себя обратно в работу. «Уважаемый доктор Мосбах, мне досадно, что вы не разделяете моего отношения к Хьюму и его определению романтизма как расколотой религии. Кое-что в его позиции заслуживает поддержки. Он хочет, чтобы вещь была четкая, сухая, простая, чистая, прохладная и крепкая. С этим, я полагаю, мы все согласимся. Меня тоже отталкивает сырость, по его слову, и роение романтических чувств. Я знаю, каким негодяем был Руссо и врожденцем. Речь не о его неджентльменском поведении, не мне его осуждать. Однако я не представляю нашего ответа на его слова. Консервативно разлитая в бутылке религия, она что, по-вашему, лишит сердца эдакой силы? Последователи Хьюма возвели стерильность в истину, расписываясь в собственном бессилии. Это у них вместо страсти. Все еще он побеждал. Все еще разящей была его полемика. Его учтивые формулировки часто были напитаны ядом. Сговорчивый, скромный, он не заблуждался на свой счет. Сознание правоты, крепнущие силы, шли изнутра.